Полнострунной может считаться такая степень общения, когда оно идет поверх личных и временных настроений, которые уже не влияют на него и не окрашивают его своим цветом. Различная степень светимости духа и его взлеты – это одно, но личные настроения, огорчение, радости или занятость не должны вторгаться в общение. Опыт показывает, насколько трудно достичь этой ступени сверхличного контакта. Успеху контакта очень способствует чувство любви к тому, кто ведет. Но если эта любовь временна и зависит от настроения, и может закончиться в данном воплощении или через какой-то еще более краткий срок, то такое чувство неценно. Только любовь выношенная и возвращенная индивидуальностью на протяжении многих веков, и не зависящая от случайностей плотных условий, и переживающая тело и время, только она приводит к высшей форме общения. Даже в обычных человеческих взаимоотношениях временная дружба, привязанность или любовь ценится мало. Даже здесь люди хотят прочности и постоянства, тем более они нужны в жизни духа, когда связи устанавливаются не на сегодня, не на завтра, но на все время, которое есть.